Глава 4. Присмотрись к карте, там может быть Джокер. Мне часто снились кошмары. Особенно это усугублялось за пару месяцев до преддверия Дня мертвых. Плутая по ночным кошмарам, я часто заходила в такие глубокие пещеры, что, казалось, никогда уже не выйду. В этих снах я видела своих родителей. Они почему-то постоянно ругались и расходились по разным сторонам темного тоннеля. Стараясь их свести вместе, я теряла то одного, то другого. Казалось, что в этой бесконечной паутине мы останемся навсегда и никогда не выйдем на свет. Темнота окутывала меня словно шерстяным одеялом. Под ним было невыносимо жарко и влажно. Было нечем дышать, я открывала рот, как рыба, выброшенная на берег, и пыталась крикнуть. Когда я освобождалась из этой ловушки, бежала к маме и хватала ее за руки. Они были холодные и мокрые, и я очень хотела их отпустить, но не могла себе позволить еще раз потерять маму. Как только я пыталась повести маму за собой, слышала громкий крик отца и, повернувшись, видела, как он умирает на моих глазах. В следующий раз, когда я бежала к папе, все повторялось с точностью да наоборот. Только мама не кричала, а наоборот смеялась и еще долго произносила мое имя. Удивительно, но во снах я все чувствовала. Удушающий запах алкоголя и мокрые поцелуи отца на своих щеках и губах, несвежее дыхание умирающей матери и кулон агавы, который она вешала мне на шею. В то время я всей душой возненавидела ночи. Подготовка ко сну воспринималась мной как жестокое наказание, и я оттягивала его настолько, насколько могла. Сны душили меня, заставляя проживать смерть родителей снова и снова. В такие ночи я просыпалась от собственного крика и слез. После таких кошмаров заснуть было очень сложно. Сотрясаясь от дрожи, я звала бабушку, которая бежала ко мне со всех ног и больше уже не отходила. Она ложилась рядом со мной и рассказывала истории своей молодости. О том, как она познакомилась с дедушкой Антонио, или как он постоянно удивлял ее тем, что приходил на свидание со сладостями и цветами. Она настолько привыкла к этому, что однажды, когда дедушка пришел без шоколадных конфет, подняла такой шум в их деревне, что дедушка испугался и побежал на ночь глядя искать сладости. Благо, рядом была шоколадная лавка одного его родственника, который не успел закрыться и распродать весь свой товар. Вот ему повезло тогда. Рассказывая эти истории, бабушка начинала смеяться, и под ее звонкий смех приходил дедуля. И тогда уже все вместе они вспоминали какой-то эпизод из своей жизни, которые постепенно стирались из памяти, словно потускневшие с годами фотографии. Если бабушкина история была забавной, мне это помогало. Я засыпала в крепких объятиях и могла проспать до самого утра, не помня о том, что было в кошмарах. Но иногда и это не спасало. Включенная на ночь лампа, открытая дверь в коридор и теплое молоко с медом ничего не помогало. Бабушка не приходила, и, не дожидаясь ее, я вскакивала на кровати и в рыданиях сама бежала к ней в комнату. Тогда она снова держала меня за руку и не отпускала. Уткнувшись в теплое тело бабули, я тихо вздрагивала. «Все пройдет, родная!» «Мама просто скучает по тебе. Скоро день мертвых, после него должно стать легче». «А когда скоро?» «Да буквально через 2 месяца. А сейчас я кое-что придумала. Пойдем в твою постельку, я тебе покажу твои карты». «Карты Таро, на которых ты гадаешь дедушке и предсказываешь ему быструю и легкую смерть?» серьезно произнесла я, не понимая нелепости своих слов. Бабушка засмеялась, поцеловала меня в лоб и произнесла: «Мои карты волшебные, как говорю, так и происходит». Лежа в кровати, я перебирала карты в руках и вглядывалась в причудливые рисунки. Глаза слипались, и все плыло передо мной. Но я продолжала слушать историю, которую рассказывала бабушка. «Карта, которую ты выбрала из колоды, особенная. Видишь, на ней изображены 2 собаки, которые лают на луну. Луна строгая, немного возмущенная тем, что ее ругают». «А почему собачки лают на нее?» — сонно спросила я, не понимая очевидного. «Все же просто. Есть собаки, есть луна. Собаки лают, потому что они собаки». «Не это важно. Самое главное то, что означает эта карта». «Карта означает, что собачки будут на меня лаять?» «Нет, золотце. Тебя ждет приключение, и это будет связано с водой. Путешествие ожидается долгое и трудное, но ты все преодолеешь. Сильные люди встретятся тебе на пути. Врагами они будут или друзьями от тебя зависит, от твоих правильных или неправильных поступков, ошибок и решений. Ты поняла меня, Селестина?» «Угу», – тихо промычала я, засыпая. Естественно, я ничего не поняла в тот вечер и совершенно забыла о той загадочной карте. Да вот только она обо мне помнила, что по моим расчетам и предположениям было очень странно. Той ночью, впервые за много месяцев, мне снилось бирюзовое море. Оно было спокойное, как пустыня, и по ней ходили величественные корабли-верблюды. Они сотрясали своими мясистыми горбами знойный воздух, создавая невиданной красоты оазисы. Я сидела на одном из верблюдов, крепко держась за один горб, и рулила им, как штурвалом. Звонко хохоча от того, что верблюд не поворачивал туда, куда мне было нужно, а шел вперед, я дергала веревку и покрикивала на него. Он лишь крутил головой и гавкал от злобы. Внезапно он остановился, сел на песок, а может быть, это была морская мель, и завыл на луну. Так жалобно, что я испугалась. А когда успокоился, повернул ко мне свою вытянутую морду, смачно сплюнул пережеванной колючкой и произнес человеческим голосом. «Вот когда станешь капитаном, тогда и сможешь мной управлять, а сейчас слезай и плыви к берегу сама». После этого он резко наклонил голову вперед, и, перелетев через горб, я плюхнулась в воду. Проснувшись, первое, что я увидела, был дедушка Антонио в подводной маске. Он стоял рядом с моей кроватью и пускал пузыри трубкой. «Сели, внучка, ты хочешь узнать, что такое настоящий подводный синод? Если да, собирайся, тебя ждут приключения». Я улыбнулась дедуле и увидела на подушке карту луна и вдруг вспомнила ночной разговор с бабушкой. Спрятав карту под подушку, я выпрыгнула из-под одеяла и побежала одеваться. Все-таки приключение – дело серьезное, и нужно тщательно к нему подготовиться, иначе никак. Предсказание Данобы засело в моей голове, но я никак не могла понять, как его применить и когда оно сбудется. Бабушка тогда сказала, что никто этого не знает. Нужно подождать, и это обязательно произойдет. Со временем я забыла об этой карте и о том будущем, которое нагадала мне бабуля. Вот только то самое таинственное будущее, которое мне предсказали ночью, должно было очень скоро наступить и стать моим настоящим. Я пока не знала, какое оно будет, поэтому буду рассказывать все по порядку, чтобы не упустить самого главного.